Бега в раздевалке не было. Вероятно, раскидывал противников на арене. Его сучка тоже ушла. Раум напряженно поглядывал на ряды железных шкафчиков, как будто ожидая, что за каждым из них притаился скандинав или его жутковатый напарник-римлянин. Но все было тихо. Сердито рванув за собой цепь, юноша выволок безропотный приз из раздевалки. Быстро преодолев бывшую заводскую проходную, Раум успел удивиться, что за воротами его не встретили ни химеры с их привычными колкостями, ни визжащие малолетние сучки-поклонницы. Никакой машины с владельцем Панкратиона у ворот не стояло. Так и знал, блеф, подумал Раум, скривившись. Затем он подкинул на ладони ключи от трофейного байка и поспешил на стоянку. Девочка семенила следом, стараясь не отставать, чтобы не раздражать хозяина. Раум поглядывал по сторонам, готовый к тому, что скандинав или римлянин в любой момент выскочит из-за угла. Конечно, они не выказывали агрессивных намерений, но Раум не понимал, чего они от него хотели, и потому считал их опасными. Но вот, наконец, стоянка. Местное варье не трогало мотоциклов и прочих средств передвижения, припаркованных здесь, прекрасно понимая, что даже если и удастся заставить машину сдвинуться с места, ничем хорошим для угонщика это не кончится, равно как и снятие колес или отвинчивание зеркальца заднего вида. Раум нажал кнопку на брелоке и по звуковому сигналу мигом определил, который из байков теперь по праву принадлежит ему. «Давай быстрее», – зашипел он, дергая цепь, хотя девочка не отставала. Мотор взревел, и юный киборг погнал машину вперед, домой. Всего пара кварталов отсюда, вроде никто не преследует. Но вот за спиной вспыхнули фары, и Раум улыбнулся. «Ну, наконец-то! Теперь хоть можно перестать дергаться от каждого шороха и напряженно всматриваться в каждую тень. Погоня. Просто и понятно. Эх, жаль, никакого огнестрела нет. Было бы весело. Держись!» Скомандовал он девчонке и газанул. Два круглых огня приближались гораздо быстрее, чем рассчитывал Раум. Судя по низкому ровному гудению мотора, это был довольно быстроходный мувер. От такой машинки на простом мотоцикле не уйдешь. Раум оскалился и резко пригнулся к земле, закладывая крутой вираж. Мотоцикл развернулся на 90 градусов и скрылся в узком переулке, в который вряд ли мог протиснуться мувер. Но преследователи снова преподнесли сюрприз. Позади замелькали все те же фары, только теперь одна чуть впереди другой. Так это была не машина. Наверняка сладкая парочка на байках. Раум вглядывался в зеркальце, хмуря густые черные брови. Фары стремительно приближались, и вот из темноты медленно выплыл, словно призрак, молочно-белесый скандинав. Он был без шлема, но совсем не щурился от бешеного встречного ветра. На лице его едва теплилась мягкая спокойная ухмылка. «Мать же твою, а!» – прорычал Раум и прибавил ходу. Но запоздало понял, что сам загнал себя в ловушку. В этом переулке нет никакой возможности для маневра. Оторваться от преследования не получится. Скандинав догнал его через пару минут и играючи толкнул передним колесом своего байка заднее колесо трофейного мотоцикла. Раум резко оглянулся, зарычав. Несчастная девочка, сидевшая позади, сжалась в комочек и зажмурилась. Скандинав посмотрел юному киборгу прямо в глаза. Потом аккуратно встал на седло и внезапно толкнул все тело вперед невероятным мощным прыжком. Раум отвернулся и газанул, но его старенький мотоцикл уже выдал все, на что был способен. Скандинав совершил головокружительный кувырок, упершись руками в руль мотоцикла Раума, и приземлился, как кот, на ноги, лицом к парню. Раум жал на газ, но мотоцикл неумолимо тормозил. Подковки на каблуках тяжелых ботинок скандинава высекали искры и скрежетали по асфальту. Девчонка визжала, как резаная, вцепившись в талию молодого хозяина. Наконец, Рауму пришлось заглушить мотор. Юноша сразу же спрыгнул с мотоцикла, готовый принять бой. Будет сложновато. Наверняка это все-таки киборг. Сзади плавно прошуршали шины второго байка. «Уймись, Ра», — спокойно сказал скандинав, отбросив за спину толстую и длинную, до пояса, белоснежную косу. «Сразу говорю, драться с нами бесполезно, а я попытаюсь», — оскалился Раум, сжимая кулаки. «Ежели что, то я и химер мочил». «Мы знаем», — негромко ответил скандинав, и вдруг моргнул прозрачным третьим веком. Раум не успел даже изумиться тому небывалому факту, что перед ним — химера. В следующее мгновение скандинав резко выбросил вперед правую руку, и Раума отшвырнуло на несколько метров назад, как от хорошего пинка, как будто невидимый свинцовый шар ударил в грудь. Юный киборг мигом оказался в медвежьих объятиях римлянина. Рванулся, попытался брыкаться, но тут вдруг в шею ему ткнулся электрошок, и киборг обмяк. Наблюдавшая все девочка словно обратилась в соляный столб. Скандинав повернул к ней бледное лицо и негромко сказал: «Брысь». И вдруг неизвестно откуда в перепуганном насмерть у Мишки безропотной рабыни вспыхнул древний как мир инстинкт самосохранения. Она вскочила на ноги и бросилась вперед по полутемному переулку, не задумавшись ни на мгновение, что ждет ее в будущем, и куда она вообще направляется. Проводив ее взглядом, скандинав повернулся к римлянину и едва заметно кивнул. Тот кивнул в ответ, и через минуту-два байка выехали из переулка, направляясь к дорогой машине, преспокойно поджидавшей их в тени давно не работающего плазменного рекламного щита. Тонированное стекло задней дверцы чуть съехало вниз, и из-за него донесся низкий, тихий голос: «Молодцы, ребятки, кладите его сюда». Дверца приоткрылась, и римлянин молча сбросил бесчувственного Раума на мягкое кожаное сиденье. «А девку надо было ликвидировать», — с той же интонацией сказал некто, сидевший в машине. «Ни к чему такие свидетели. Ее могут выловить и просканировать те, кто о вас ничего знать не должен. Будет исправлено», — кивнул скандинав и газанул, улетая в темноту трущоб, туда, где скрылась маленькая рабыня. Римлянин молча рванулся следом. Когда рев моторов стих, машина мягко двинулась прочь. Раум очнулся довольно быстро от тряски и резких заносов в стороны. «Эй, ты там, слепой, что ли?» – буркнул он, с трудом разлепив тяжелые веки и понимая, что находится в машине. Водитель чуть повернулся к нему, и чувства к Рауму вернулись мгновенно. Глаза у мужчины были заменены на довольно громоздкие киберпротезы в пластиковой черной оболочке. Могло показаться, что в лицо этого человека вплавлены мотоциклетные очки. «Чтоб тебя!» – выдохнул юный киборг. Водитель усмехнулся и снова уставился на дорогу, по которой гнал с еще большим лихачеством, чем самый разудалый участник экстремальных гонок на выживание. Рядом тоже послышался смешок, и Раум окончательно сориентировался в ситуации. Он на заднем сидении, только что лежал на коленях сухонького невысокого мужчины средних лет, в светло-стальном старомодном костюме тройки и с тщательно выбритыми висками. Откуда в этой городской клоаке добропорядочный гражданин, забритый? Даже у его водителя гладко побриты виски, а широкий ирокез опрятных черных волос заплетен в тугую аккуратную косу. «Вы владелец Панкратиона?» – прохрипел киборг, чуть осипнув от волнения. «Что вам от меня нужно?» «Я хочу предложить тебе сотрудничество, мой мальчик», – улыбнулся мужчина. «Но немного не то, о котором ты подумал. Собственно, ради этого я лично и прибыл в Нидред. Какая честь, но я ничего не умею, только драться», — сказал Раум чуть тверже. «Но ваши ребята сказали, что как боец я вам не нужен». «Как боец Панкратиона? Нет», — подтвердил мужчина, сдержанно кивнув и улыбнувшись точно такой же улыбкой, как скандинав. «Но как солдат нашей армии, да». Раум в недоумении приподнял одну бровь, заметив, что парнишку терзает множество вопросов. Владелец Панкратиона сказал: «Ты обо всем узнаешь в свое время, мой маленький убийца химер. Пока просто поверь, что тебе незачем меня бояться, меня или кого бы то ни было из моего окружения. Все, что тебе нужно знать на данный момент, это то, что тебе придется начать новую жизнь и не разменивать свой талант в этом идиотском балагане под названием Колизей». Раум пока мало что понимал, но на всякий случай снова решил показать норов. «А если меня устраивает этот, как вы изволили выразиться, балаган, тогда ты рискуешь упустить не только прекрасную возможность стать чем-то большим, чем кумир черни и малолетних сучек, но и потерять жизнь. Жаль, ведь она у тебя только начинается». Раум усмехнулся. Слишком часто он слышал угрозы, но этому элегантному мужчине почему-то охотно верилось. «Однако, думаю, больше всего тебя заинтересует возможность избавиться от топливной зависимости раз и навсегда», — негромко продолжил владелец Панкратиона, и лицо юного киборга вытянулось от удивления. «Но...» — Раум невольно сглотнул. «Но это ведь невозможно. Я хочу сказать, раньше зависимых лечили, а сейчас это запрещено. Правительство строго следит за этим. Если ты присоединишься к нам, то совсем скоро правительство изменит свое мнение на этот счет». С этими словами мужчина лукаво глянул на парнишку и загадочно улыбнулся. «Ну и это...» — Раум сделал неопределенный жест рукой, все еще волнуясь, взбудораженный возможностью выйти из-под контроля проклятого снадобья и правительства, под страхом смерти принуждавшего всех киборгов принимать топливо. «И что мне надо будет делать?» «То же самое, что и на арене Колизея. Убивать химер. А каких именно, тебе будут указывать». Раум немного растерялся, но мне показалось, что химеры работают на вас. Тебе показалось, кивнул мужчина и повернулся к водителю. Антоний, пожалуйста, отвези нас с мальчиком куда-нибудь в уютное и нелюдное заведение. Надо выпить за будущее сотрудничество и обсудить детали. Безглазый водитель кивнул и выкрутил руль. Раум сглотнул. Кажется, в его жизни начинаются большие перемены. Глава 3. Мастер Шакс уже давно не мог припомнить, когда спал крепким и спокойным сном. С того дня, как он увидел окровавленного принца Вильяра, его близкого и давнего друга, на руках кукольника, жуткого роботроника империи, прошло немало времени, но кошмары то и дело возвращались терзать метущуюся душу. Мастеру Шаксу снилось, как Вильяр зовет его, протягивает к нему руки, а изо рта и глубоких страшных ран на его шее льется кровь. Потом к принцу подскакивает Дел, один из лучших ликвидаторов, в недавнем прошлом работавший на Шакса, и точным рывком сворачивает принцу шею. Черные волосы убитого взвиваются шелковым пологом, а потом, когда они плавно и медленно, точно под водой, опускаются и обрамляют его лицо снова, то лицо это белее снега. Оно спокойно, как у пластиковой куклы. Изящно очерченные губы растягиваются в ухмылке, и принц снимает собственное лицо, словно маску, а под ним хромированный череп с красными огоньками в прямоугольных глазницах. На этом месте мастер Шакс всегда просыпается в холодном поту. Обычно рядом, свернувшись в клубок, посапывает Акир, но сейчас никого рядом нет. Когда-то Шакс лично создал эту химеру. Экспериментальный геном едва не привел к ее гибели, но кукольник провел уникальную операцию, сделав Акира ко всему еще и киборгом. Химера-киборг – нечто небывалое, вроде пришествия к власти мертвеца. Мастер Шакс своими собственным глазами видел, как на руках кукольника безжизненной тряпкой висел залитый кровью принц Вильяр. Но меньше чем через сутки после событий в головной башне Нидреда стало известно, что власть в столице перешла к принцу по причине безвременной гибели господина канцлера. Может быть, они нашли какого-нибудь двойника, ведь Вильяр казался мертвым. Очень странно, но вскоре после этих событий специальным постановлением из столицы власть в Нидреде перешла к Акиру. Мастеру Шаксу сообщили, что Акир является главным, пока находится в городе. Ему подчиняются все координаторы и маленькая киберармия. Что удивительно, Акир не только оставил своего создателя в живых, но и сохранял некоторое подобие их прежних отношений. И если бы не ответы старших координаторов, извините, господин Шакс, теперь ваши приказы для нас не являются приоритетом, то можно было подумать, что ничего не изменилось. Но все же изменилось многое. Киборги, работавшие на мастера Шакса, первое время разделились на два враждующих лагеря, на тех, кто принял новые правила игры, и на тех, кто не был согласен подчиняться зверюге. Однако волнением быстро положил конец Делит Ли Бен. Мастер Шакс всегда горестно вздыхал, припоминая о предательстве этого киборга. Что ж, может, не стоило выгонять его со службы. Делит отомстил, поддержав Акира и быстро расправившись с несогласными. И все же, что-то странное было в поведении лучшего ликвидатора. Как будто он исполнял чужую волю против своей. Дел всегда был больше других киборгов верен мастеру Шаксу. Он просто ушел бы, не стал мстить. Пусть бывший хозяин и перестал снабжать его инъекциями после увольнения, из-за чего ликвидатор вынужден был принимать топливо. Он сгорел за какие-то 2 года. Туда ему и дорога. Мастер Шакс всегда относился с некоторой опаской к этому вспыльчивому и агрессивному типу. И все же Дела было даже немного жалко. Вздохнув, мастер Шакс сел на постели и с силой протер глаза. Заснуть, кажется, удастся не скоро. Надо бы пойти попить воды. Или посидеть у окна с бутылочкой бренди. Жаль, что Акир не пьет. Химеры плохо переносят алкоголь, пьянеют с первого глотка. Придется снова пропустить стаканчик в одиночестве. Шакс заметил за собой, что в последнее время он пьет, пожалуй, многовато. Зато алкоголь помогает хоть ненадолго забыться. Страхи отступают, и потеря власти воспринимается не так остро. Тем более, что в каком-то смысле власть у бывшего хозяина Нидреда все-таки осталась. Мастер, единственный, кто обладает знаниями и умениями, необходимыми для создания новых химер, и благодаря этому его ценит. Химеры не могут размножаться естественным способом. Их новых собратьев создают в лабораторных условиях, а повышать свою численность им необходимо. Особенно сейчас, когда свободные киборги развязали против них самую настоящую войну. В одиночку киборг слабее химеры, ведь он всего лишь человек, напичканный электроникой и механизмами, что дает больше неудобств, чем преимуществ. Но киборгов больше, чем химер. Это стоит учитывать. Благодаря Акиру химеры встали на сторону правительства. Киборги же пострадали от произошедших в стране перемен и поэтому были недовольны ими. Самое большое, через 8 лет в империи может не остаться ни одного киборга. С безопасных инъекций, помогающих справляться с периодической болью и отторжением инородных материалов в теле, всех киборгов принудительно перевели на разрушительное топливо. Многие киборги удаляли у себя стабилизатор или хотя бы основную их часть, чтобы можно было обходиться без топлива, заменив его гигантскими дозами обыкновенного алкоголя. Но сопротивляющихся воле императора повсеместно отслеживали и уничтожали. Благо, сделать это было несложно. Достав из бара полупустую бутылку и пузатый стаканчик, мастер Шакс расположился на широком подоконнике и уставился на город. В бархатной черноте переливались разноцветные огни. Хотя их стало заметно меньше, количество рекламных щитов и огромных неоновых вывесок стремительно сокращалось. Такое впечатление, что правительство начало вдруг экономить энергию. Интересно, с чем это связано? Мастеру Шаксу не нравилось, что теперь химера решала за него, оставить или демонтировать очередной щит или вывеску. Была бы воля Шакса, он, напротив, только увеличил бы их количество, чтобы ночь превратилась в день, чтобы не было страшно спать. Вздохнув, Шакс налил бренди и тихонько стукнул краешком стакана в стекло, как бы чокаясь с собственным полупрозрачным отражением на фоне ночного мегаполиса. Если к власти пришел на самом деле старина Вёл, то он оказался гораздо более мудрым и прозорливым правителем, чем можно было подумать, пометуя о его легкомыслии и бесконечных интрижках с киборгами. Он насаждал новые законы очень последовательно и аккуратно, продолжая начатое канцлером. Причем, продолжая так, что мастера просто не успели додуматься до бунта. Поначалу казалось, что если законы станут совсем уж драконовскими, мастера сумеют противостоять столице. Но затем мастеров лишили их главной силы – киборгов. Большинство полумеханических солдат переметнулись от бывших хозяев в правительственные кибервойска, прознав, что там никого не принуждают принимать топливо вместо инъекций, да к тому же еще и разрешают носить те группы имплантатов, которые при канцлере считались нелегальными. Стоило ли удивляться, что буквально за год государственная армия стала намного сильнее, чем армии всех мастеров вместе взятых. Стоило правительству совершить ошибку и действовать грубой силой, заставляя мастеров подчиняться, как неминуемо вспыхнула бы гражданская война, в которой мастера вполне могли одержать победу и добиться вожделенной республики, как уже пытались несколько лет назад. Но теперь поздно. Мастер Шакс быстро проглотил остатки бренди и налил еще, не желая даже задумываться о том, что теперь ждет страну и его лично. Столица, впрочем, не слишком давила. Может быть, дружеские связи Шакса с принцем послужили причиной такого мягкого отношения к нему нынешнего правительства, в то время, как в большинстве крупных мегаполисов царил самый настоящий тоталитарный контроль со стороны Октополиса, в Недраде еще теплилась прежняя относительно свободная жизнь, разве что по ночам стало темнее. «Ты опять не спишь?» Прошелестел за спиной голос Акира. Шакс коротко вскрикнул и дернулся. Он никак не мог привыкнуть к тому, что химера передвигалась абсолютно бесшумно. Акир присел рядом на подоконник и проговорил: «Я только что от координаторов. Они говорят, что кто-то занялся планомерным истреблением химер. Конечно, раньше нас тоже нередко убивали, но не в таких количествах. Тебе бы прикрыть все эти колизеи и прочие бои насмерть», негромко ответил Шакс, глядя на Акира ласково и устало, как родитель на несмышленого отпрыска, возомнившего себя чересчур самостоятельным, но при первых же серьезных трудностях прибежавшего к папочке. «Дело не в боях насмерть», — Акир нахмурился, поджал под себя ноги и угрюмо прорычал. «Наверняка дело рук какой-нибудь очередной банды сопротивленцев. Много кому не нравится поведение твоих собратьев», — покачал растрепанной головой мастер Шакс. «Но мало кому химера позволила бы подобраться на расстояние вытянутой руки, если бы почувствовала, чем это ей грозит». Акир тихонько поскреб подоконник когтями. «Они все были попросту забиты насмерть. Кому-то проломили череп, кому-то раздавили трахею. Может, просто стычки между химерами?» — предположил мастер Шакс. «Ты ведь не можешь уследить за всем в Недраде. Но ты мог, и ты можешь подсказать, как нам быть». Акир вдруг взглянул на бывшего хозяина с отчаянием, и Шакс неожиданно для себя ощутил мстительную радость. «У него просит помощи». «Подсказать, говоришь?» – спросил он, глядя на химеру поверх края стакана, из которого сделал основательный глоток. «Подумай, Трейс, прошипел Акир, что ждет тебя, если ты оставишь все, как есть. Шакс прищурился и опустил стакан на подоконник, а вот теперь ему, кажется, угрожают. А что меня ждет? Пожал он плечом. Какие-то молодчики постепенно уничтожат всех химер, а которых не уничтожат, те умрут сами, когда пробьет их час. Я же стану свободным, и никто больше не заставит меня клепать тебе новое и новое пушечное мясо. Что произошло в следующую секунду, мастер Шакс не успел понять. Его опрокинуло на спину, створка старомодного стрельчатого окна распахнулась, и в поясницу уперлось жесткое ребро подоконника. Горло сжали крепкие лапы с острыми, как у кошки, когтями. Шакс приоткрыл глаза. Акир склонился над ним, оскалившись. «Ты нужен только для того, чтобы создавать новых братьев», — зашипела Химера. «Если ты откажешься, твое место займет любой другой мастер, которому я предложу Нидред в качестве платы за верную службу. И никакое правительство не воспрепятствует мне, ведь то, что я делаю, ему выгодно. Оно в любом случае поддержит меня, а ты не проживешь и часа со своей мнимой свободой». Шакс сглотнул и прошептал: «Ты не можешь убить меня, ты Химера, моя Химера». Акир ощетинил бы шерсть на загривке, если бы она у него была. Он отпустил горло бывшего хозяина и медленно сполз на пол. Шакс осторожно спустился с подоконника и трясущимися руками прикрыл окно. «Я не просто Химера, Трейс», – прошептал Акир, сидя у его ног. «Я еще и киборг, и программа подчинения тебе больше не приоритетна для меня. Я могу убить тебя в любой момент». «Правда могу, уж поверь, и почему же не убил до сих пор?» – сдавленно проговорил Шакс, глядя на город. Акир не отвечал. Звуки огромного мегаполиса не проникали в полутемную комнату, задрапированную старомодными портьерами. В тишине слышалось лишь неровное напряженное дыхание мастера Шакса. Да, он знал, что кукольник, когда-то спасший жизнь Акиру при помощи имплантатов, что-то изменил в его сознании. Возможно, установил свои приоритеты, свои программы подчинения. Акир действительно может убить, если пожелает. Так почему же? Акир снова не ответил, только осторожно прикоснулся прохладной впалой щекой к ямке под коленом Шакса, и тот вздрогнул. Через некоторое время он глянул вниз, но у его ног уже никого не было. Химера имела обыкновение исчезать так же бесшумно, как и появляться. Шакс метнулся к двери и запер ее на электронный замок. Потом вернулся к бутылке бренди и отхлебнул прямо из горлышка. Итак, кто-то взялся истреблять химер. Значит, нужно просто больше химер. И желательно придумать какую-нибудь новую формулу. Пожалуй, завтрашнее утро он начнет с изучения архива. Помнится, несколько лет назад в далеком южном городке Батл какой-то гений, чье имя кануло теперь в лету, уже пытался изобрести новый тип химер. И, кажется, это у него получилось. К сожалению, никаких разработок не удалось сохранить. Все было уничтожено, когда нелегальную базу накрыли. Безымянный гений испугался, что его трудами могут воспользоваться какие-нибудь мастера. Ну да ничего, то, что однажды удалось одному человеку, вполне вероятно удастся и другому. Глава 4. В оазисе ее все называли просто малышкой. Может быть, в реестре детородных самок она и значилась под каким-нибудь именем, но оно никем не употреблялось. Маленькая, хрупкая девочка как нельзя лучше соответствовала своему прозвищу. Теперь малышка, перепуганная и зареванная, пряталась среди ржавых мусорных баков в каком-то закоулке и тряслась от холода, слез и страха. Быстро темнело. Что с ней теперь будет? Кто защитит от злых людей или не людей? Как она сможет противостоять тем, кто захочет покуситься на ее тело в любом смысле, сексуальном, как любой мужчина, гастрономическом, как крысы, или коммерческом, как торговцы органами? Оставалось только рыдать и ждать чуда. Вдруг взамен молодому хозяину судьба даст другого? Внезапно прошуршали шины, и мимо контейнеров, за которыми пряталась девочка, медленно проплыла громадная туша байка. Машиной управлял крепко сбитый молодой мужчина с длинными черными волосами, стянутыми в хвост. На нем была видавшая виды кожаная куртка и такие же штаны, заправленные в высокие армейские ботинки. Глаза его скрывали дешевые солнцезащитные очки из пластмассы. Судя по вертикальной черной полоске на нижней губе, этот мужчина был киборгом. Настороженно поглядывая по сторонам, он проехал дальше по переулку. Малышка прекрасно понимала, что ей следовало бы затаиться еще сильнее и по возможности даже не дышать, но любопытство оказалось сильнее и заставило ее выглянуть из укрытия. Киборг тем временем мягко притормозил и постучал в стену. «Вот чудак, здесь же нет никаких дверей». Но он постучал еще раз, более настойчиво, и вдруг старые плакаты и листовки зашуршали и сдвинулись в сторону. Как оказалось, за ними находилась потайная дверь. «А, стал быть, привез», — послышался скрипучий голос. Малышка не могла разглядеть его обладателя. Он не вышел навстречу визитеру. Тот, в свою очередь, вручил ему одной рукой небольшой дипломат с окованными уголками. «Ух ты ж, черт!» Обладатель скрипучего голоса на секунду показался из-за двери, качнувшись вперед под тяжестью дипломата и едва не упав. Потом он протянул черноволосому теневую кредитку. Малышка испуганно юркнула обратно за контейнер и замерла. Как бы ее не обнаружили и не убили за то, что стала свидетельницей нелегальной сделки. «За тобой хвоста не было?» — спросил хриплый. «Да все чисто, не беспокойся», — ответил киборг. И вдруг, словно издевательство над его уверениями, в переулке резко затормозил байк, в седле которого сидел тот самый жуткий тип с белоснежными волосами, заплетенными в длинную косу. «Скандинав, что это за черт?» — прошипел хриплый. Киборг нахмурился, недоумевая. Нелегал вырвал у него из пальцев кредитку и швырнул кейс обратно. «Я его впервые вижу», — сипло визгнул он на прощание, захлопывая дверь. Киборг пнул ее, прошипев: «Вот ублюдок». Альбинос медленно двинулся вперед, поглядывая по сторонам, как будто его вовсе не интересовала нелегальная сделка. Малышка не выдержала и, с отчаянным визгом вылетев из-за мусорного контейнера, бросилась прочь. Альбинос сразу же сорвался следом. Проносясь мимо киборга, он вдруг коротким рывком свернул в его сторону, намереваясь размазать непредвиденного свидетеля по стене. Но черноволосый внезапно перемахнул через байк великолепным сальто, смягчив удар о землю быстрым перекатом. Потом вскочил на ноги, подхватил кейс и развернулся, намереваясь драться. Скандинав вывернул руль, но все же чиркнул боком мотоцикла по стене, сдирая плакаты и высекая искры. Потом оглянулся и прорычал совсем по-звериному, скаля зубы: «Ты следующий». После этого поддал газу и сорвался с места. Киборг быстро глянул на кейс и пробурчал: «Черт, папаша меня порешит за срыв сделки». Покусав губы и приняв решение, он бросился к своему байку и через минуту уже гнал на всех скоростях следом за странным альбиносом и его не менее странной жертвой. Скандинав настиг малышку за пару минут и протянул руку, намереваясь свернуть жертве шею прямо на ходу. Но в следующую секунду мимо пронесся тот самый черноволосый акробат на своем потрепанном байке, крепко схватил взвизгнувшую девчонку поперек туловища и закинул ее себе на седло. Байк его хрипло взревел и дал ходу. Скандинав рявкнул с досадой и прибавил скорости. «Отдай девчонку», — проревел он. «Извини, приятель», — перекрикивая свист ветра, ответил киборг. «Из-за тебя я кучу бабок потерял, так что девку я заберу в качестве компенсации. Отдай по-хорошему», — прошипел скандинав, поравнявшись с ним. Тот усмехнулся и показал средний палец. Внезапно порывом ветра длинную белую косу скандинава забросила на вытянутую в неприличном жесте руку. Киборг быстро глянул на необычный аркан. Он готов был поклясться, что коса сама собой затянулась туже. «Да, так и есть. Медленное, почти змеиное движение. Неужели нарвался на химеру? Что за...» — прошептал киборг, и в следующий момент коса резко метнулась к его горлу, но он успел нырнуть под петлю и вывернуть руль. Байк вильнул, но быстро выровнялся. Теперь между машинами оказался разделительный барьер. Скандинав понял, что таранить ловкого противника бессмысленно, а длины его необычных волос не хватало для очередного броска. Придется идти на крайние меры и применять огнестрельное оружие. На трассе, да и много где в мегаполисе, установлены специальные датчики и радары. С недавних пор носить оружие разрешено далеко не всем, а за нарушителями тотчас приходит силовая полиция, шершни или, что гораздо хуже, куклы. Но все это мелочи. Нельзя позволить этой парочке сбежать. Они никому не должны рассказать о существовании таких, как скандинав. Химера сунула руку под куртку и вытащила массивный пистолет с широким плоским дулом. Несколько маленьких панелей и экранчиков на стволе и рукояти, кнопки, шкалы режимов стрельбы. Черноволосый округлил глаза. Декрайзер. Но ими могут пользоваться только киборги. Он заставил малышку взяться за руль и процедил: «Порули-ка немного». Девчонка визжала и жмурилась. Но, что удивительно, не потеряла управление. Ее спаситель быстро открыл кейс, по счастью, так и не проданный. Там лежали два собранных новеньких декрайзера, запчасти и боеприпасы к ним. Киборг вскинул оружие чуть позже преследователя, но два выстрела прозвучали одновременно. Оба байка мотнулись, но не завалились на бок. Малышка визжала во всю глотку, вцепившись в руль до побелевших костяшек. «Да заткнись ты, дура!» — прошипел киборг, снова стреляя. Чертова непонятная химера, способная пользоваться декрайзером, снова отклонилась. Казалось, она не испытывает никаких неудобств из-за того, что приходится одной рукой стрелять, а другой вести довольно массивный байк. «Приятель, мы оба на неприятности нарываемся», — прокричал киборг. «Сюда сейчас нагрянет чертова куча полицаев. Отдай девчонку и сам сдавайся», — огрызнулся в ответ скандинав. «Понятно, к компромиссу не придем». Киборг выстрелил в переднее колесо преследующего байка. Химера зашипела, но успела невероятным прыжком метнуться вперед, оттолкнуться от разделительного бордюра и налететь на спину ускользающей добычи. Малышка завизжала и прижалась к рулю. Мужчины за ее спиной сцепились в ожесточенной драке. Скандинав оголил зубы в жуткой усмешке. Внезапно его толстая коса сама собой расплелась, и белые волосы облепили голову противника, словно сеть. Киборгу стало нечем дышать. Волосы химеры, точно живые водоросли, лезли в рот, нос, уши, резали глаза. Киборг матерился сквозь стиснутые зубы, мотал головой, чувствуя, что совсем не может сопротивляться. И вдруг его выдернуло из седла. Байк унесся вперед, растерявшаяся девчонка потеряла управление, и машина, с лязгом прочертив по металлическому бордюру боком, завалилась. Малышка покатилась по асфальту, сдирая нежную кожу на локтях и коленках. Скандинав встал, бросив на дороге еле живого противника, и приблизился к девочке. Та попыталась отползти, плача и размазывая по щекам смешанные с пылью слезы. Химера плавно выпустила на одной руке когти, которые блеснули хромом в скудном электрическом свете придорожных фонарей, а другую схватила девочку за волосы и запрокинула ее голову так, что тонкая хрупкая шейка беспомощно перегнулась. Малышка завизжала, забилась, как рыба на крючке, когда над нею поднялась страшная когтистая лапа. «Не надо, я ничего не сделала, я ни в чем не виновата, я никому про вас не расскажу», — рыдала девочка, видя, что ее слезы не трогают химеру, и разрывая на себе майку-сетку. «Не убивайте, лучше изнасилуйте, сделайте со мной, что хотите, я стану вашей подстилкой, что угодно, что угодно». Скандинав сморщил переносицу в гримасе презрения и брезгливости. «Если бы ты была мальчиком», — прорычал он, — «ты пригодилась нам хотя бы в качестве пушечного мяса. А так, хм, человечьи самки не годны ни на что, кроме деторождения. Но у тебя даже матки нет, потому ты абсолютно бесполезна». Вместо того, чтобы одним ударом располосовать ей горло, скандинав вдруг вонзил два когтя в мокрые от слез, широко распахнутые глаза малышки. Девочка коротко взвыла и забилась в судорогах. По внутренней стороне ее бедра потекла горячая желтая струйка. Скандинав фыркнул, как кот, и одним рывком отодрал лобную кость еще живой жертвы. Потом он втянул киберкогти, предварительно вытерев их о щеку девочки, и направился ко второму свидетелю, чтобы ликвидировать и его. Тот уже приподнялся, покашливая и мотая головой. Скандинав сжал кулак, намереваясь проломить ему череп одним ударом. Но вдруг вдали послышалось мерное гудение двигателей аэробайков. Патруль. Еще чего не хватало. Скандинав понял, что уже поздно нападать на этого киборга. Сопротивляться он сможет еще долго, как раз до прибытия полицаев. Раздраженно рыча, химера быстро прошагала к своему байку, поставила массивную машину на колеса одним рывком и газанула. Черные волосы киборга взметнулись порывом ветра, когда скандинав пронесся мимо. «Мы тебя найдем позже», — крикнул он. Киборг быстро поднял байк, перекинул через седло труп девочки и рванул с места. Декрайзеры засветились на радарах, от них теперь лучше избавиться. А потерянные на несостоявшейся сделке деньги можно заработать на другой, не менее выгодной. Знает он тут одних торговцев органами. Они будут рады молодому здоровому телу. «Ничего личного, малышка. Просто бизнес», — сказал он, не подозревая, что обратился к бедной девочке по имени. Глава 5. Когда-то равнины между городами были полностью необитаемыми. Здесь водилась лишь всяческая хищная гадость, доросли на радиоактивном пепелище искривленные болезненные деревца. Очищать и обеззараживать территорию было дорого, опасно и хлопотно, потому города нового, постъядерного мира росли вверх, а не вширь. Пространства между ними оставались пустынными и дикими даже спустя 300 с лишним лет по окончании пыльной войны. Каждый добропорядочный гражданин, оказавшись в междугородье, стремился поскорее покинуть его. Прямые, как стрелы, монорельсы пересекали равнины, и по ним с невероятной скоростью проносились обтекаемые, похожие на гигантских дождевых червей, поезда без окон. Людям незачем смотреть на унылый пейзаж, Убить время в дороге им помогали рекламные ролики и шоу на плазменных экранах. Однако равнины были не так безлюдны, как это казалось большинству. Веками пыльные просторы бороздили на своих громоздких и мощных машинах дикари-байкеры, из идейных соображений избравшие опасную свободу вместо комфортной жизни в мегаполисе. В байкеры могли податься и преступники, сбежавшие от всевидящего ока сети. Жили на равнинах также многочисленные торговцы и люди, идущие против системы, которые не отрывались от города навсегда, как байкеры. В последнее время таких сопротивленцев становилось все больше. Одной из групп сопротивления руководил Блисаргон Баркью, одиозная и неоднозначная личность. Старый, 42-летний киборг успел повидать немало на своем веку. Он работал на мастера, приближенного к прежнему императору, пережил смерть господина и последовавшую за этим топливную зависимость, опустился до проституции и продажи частей собственного тела, поборол зависимость, стал любовником самого мастера Шекса и хозяином элитного ночного клуба, а в довершении всего возглавил довольно большой отряд сопротивленцев, устроив посреди степи базу в старинном полуразрушенном здании бывшего завода.